Виктор Маргерит, Моника Лербье. От автора. Предисловие? Послесловие, если хотите. 3 месяца спустя после выхода книги? О, да. Время, за которое дорогими собратьями разлито повсюду столько яда. Взрыв бомбы несколько задержался, и она взорвалась только после шумного, оскорбительного для них успеха. Время также заглушило хор более или менее деланного возмущения, лицемерия, политической и клирикальной вражды, что встретили эту книгу, 37-ю по счету, которую я имею честь подписывать, книгу, в которой некоторые доброжелатели упорно хотели видеть лишь замысел порнографа, пишущего ради наживы. Обвинение классическое, его не избег изоля. Но если по той или иной причине недостаточно понятно было то, что вы хотели высказать, так не лежит ли часть вины в этом на вас самих? Несомненно. Хотя я совершенно не берусь оспаривать некоторые предвзятые мнения. Но мне, быть может, следовало предупредить торопливого читателя каким-либо предисловием. Лихорадочный темп, разбросанность повседневного существования исключают сосредоточенное размышление, без которого не может сформироваться никакого мотивированного суждения. Теперь больше не читают, а пробегают. Летят со страницы на страницу. 100 верст в час. Так позвольте, дорогой читатель, чтобы на экране появилось несколько дополнительных пояснений. Прежде всего, я, как и вы, отлично знаю, что у нас есть прекрасные матери и дочери, целый женский мир, интенсивно трудящийся, страдающий. Я уже описывал его и буду еще описывать. Следует ли лишний раз подтверждать, что я никогда не имел намерения выставить Монику Лербье как совершенный тип французской молодой девушки и молодой женщины? И виноват ли я в обобщениях враждебных критиков? Нет, я просто зарисовал, вместе с тем мелким миром алчности и тщеславия, который принято называть «большим светом», может быть, потому, что он, увы, до сих пор законодательствует в мире. Несколько типов тех эмансипированных женщин, размножение которых во всех странах ускорила война. Но, с другой стороны, я совершенно сознательно поместил свою героиню в ту среду разврата и наживы, которую мы наблюдаем в Париже, потому что этот микрокосм наиболее показателен для совершенного упадка нравов или, если хотите, нравственного разложения. Пусть так, но какая была необходимость детально выписывать картины падения и порока, спросят меня. Это дает повод говорить, что вы их смакуете. Так будут говорить или злословить? Художник нравов не только имеет право, но он обязан освещать зрелище худшего разврата, вызывая в читателях то же отвращение, что появилось у Моники. Знаю, существует возражение. Во всякой опасности есть великий притягивающий соблазн. Искушает только уже испытанный порок, только испытанное зло. Я отвечаю, если зло существует, то лучше его разоблачать, чем скрывать. Облик его оттолкнет заранее всякую нормальную молодую душу. Это маяк над утесом. Моника, пережив весь ужас мрачных наслаждений, в здоровом порыве устремилась к нормальному счастью. Она пример, ограждающий других. Но мне опять могут возразить. Разве, оставаясь бедной и чистой, ваша героиня не успешнее бы доказала своим трудовым существованием то право на независимость, которое ежедневно завоевывают другие холостячки, менее одаренные и счастливые в жизни и более мужественные. Это верно. Но, повторяю, я с заранее обдуманным намерением сделал ее дочерью богатых родителей и богатой саму по себе. Почему? А потому что ее деньги, как и ее воспитание, были одним из условий ее падения. Менее подготовленная к облагораживающему труду, чем ее сестры из рабочего класса или мелкой буржуазии, она падает первой жертвой свободы, добытой революционным путем. Отсюда мораль. Так называемому правящему классу надо лучше воспитывать своих дочерей, а особенно своих сыновей. Это единственный путь эволюции. В самом деле, что такое революция моральная, политическая или социальная? Я это уже говорил. Реакция энергии против гнета несправедливых правящих сил. Женщина, пленница в течение веков, рабыня, привыкшая к покорности и сумраку тюрьмы, пошатнется на пороге внезапно открывшейся двери, ослепленная светом свободы. Последствия неожиданного освобождения налицо. Винить ли ее за это? Со стороны мужчины это было бы прямой недобросовестностью. Независимость – такая же привычка, как и все остальное. К ней приспосабливают лишь постепенно. Что такое прогресс? Вечная школа. Что касается реализма, моей манеры письма, то я утверждаю, что она на один или даже на несколько тонов скромнее истины. Мы далеки от тех времен, когда Флобера преследовали за смелость «Мадам Бовари», этого самого нравственного, пожалуй, романа последнего столетия, и далеки также от скандала, который вызвали героини Золя. Чем будет лет через 20 Моника Лербье в глазах тех эмансипированных девушек, которых обещает нам дать поколение дансингов? Если падение нравов будет прогрессировать, я жалею того романиста, которому суждено с моей искренностью описывать будущую буржуазию. Истина. Она шокирует всегда, и ее наготы многие не могут вынести. Предпочитают натягивать перчатки на грязные руки. Вивисекция жизни отталкивает. Натурализм вышел из моды. Да здравствует неоклассицизм. Все юношество живет утонченно, вплоть до онанизма и противоестественных наклонностей. Но это не мешает нашим авторам закрывать общественные язвы нарядным чистеньким бельем. Немного патриотически семейного сиропа, смесь из набивших оскомину приключений и в результате самодовольный снобизм. Повторяю, я стою за беспощадный хирургический нож. Безнравственны не слова, а нравы. Вместо того, чтобы набрасывать на порог одежду Ноя, которая слишком часто оказывается покрывалом Арсеноя, введем в обычай и в закон нашим девушкам и матерям, включая и матерей девушек, все те свободы, на которые мужчины нелепо и деспотически стремятся сохранить монопольное право. И сразу станет меньше распущенности. Инстинкты благоразумия, доброты, верности, жажда справедливости, врожденные для большинства женских душ, расцветут тогда, без ненужных терний, к величайшему благу для половой морали, неотделимой от морали общечеловеческой. Резюмирую. Я разоблачил опасность. Я указал по ту сторону пропасти на широкий путь равенства, эквивалентности, если этот термин вы сочтете более подходящим, по которому оба пола непременно когда-нибудь пойдут согласованно рука об руку. Моника Лербье – только этап на неизбежном пути феминизма к прекрасному, ожидающему его будущему. В следующем своем романе я попытаюсь его обрисовать, будучи убежден, вместе с одним из персонажей настоящей книги, что нельзя судить о грядущем на основании лишь какой-либо одной из сторон настоящего, и что в самой анархии вырабатывается новый порядок вещей. В.М. 15 октября 1922 года.